Над низко спиленными пнями поднимался молодняк, пахло нерасцветшим чабрецом. Шумно трепетали в безветрии пугливые осинки. А дальше темнел угрюмый, настороженный, таинственный лес. Справа тускло белели молодые березки, над ними нависали темные ветви более высоких деревьев. Андрей прилег было на землю, но лес не поле. Он заслонил все небо, загородил его своими черными стволами. Заблудились, неохотно признался мальчик, понимая, как поразит сестру это известие. Но она ни единым словом не упрекнула его, только стала сосредоточеннее, и Андрей мысленно похвалил ее. Они молча пересекли вырубку и вошли в высокий вязовый лес. Вдруг Андрей остановился и прислушался. Справа волной поднималось соловьиное пение. Казалось, ночь была до краев налита трелями, свистом, щелканьем, неожиданными переходами от подражания другим птицам и свирельным переливам к могучей хвале жизни, к замирающим вздохам. Андрей решительно повернул навстречу пению. «Пошли!» Так соловьи только в липовом лесу поют. В самом деле, Андрей быстро нашел знакомый поворот дороги и пустился вперед бегом. Но чем дальше бежал, тем сильнее охватывала мальчика тревога. Почему же не слышно в лесу партизанского говора? Черное небо начинало бледнеть, сереть. С поля донесся гул немецких машин, послышались выстрелы, а лес стоял молчаливый, неподвижный, как зачарованный. «Нету здесь наших», — наконец ответил Андрей на немой вопрос сестры. «Ушли. Вырвались партизаны из кольца». «Что же нам делать?» Глаза девочки расширились. «Плохо. Теперь эсэсовцы весь лес до последней веточки обшарят». Они повернули обратно. Андрей долго ломал голову, но так и не нашел выхода из гигантской ловушки. Проснулся предрассветный ветер, зашепталось, зароптала листва, роняя сизые капли росы. Между корнями дуплистой старой липы сбились в кучу несколько желтых грибов-поганок. Рядом лежала сморщенная змеиная кожа. Мальчика осенила догадка. Оставался единственный возможный выход — спрятаться в дупле. С тех пор за эти трое суток они виделись только по ночам. Не раз мимо проходили каратели, неподалеку взрывали что-то гранатами, строчили из автомата. Потом прогремели взрывы в стороне лагеря, и, наконец, лес затих. Все это время дети питались лишь молодым липовым листом, лисичками, щавелем, а вместо воды слизывали росу с листьев и трав. Языки задубели, одервенели. На них появилась жесткая насечка, как на рашпиле. В последний вечер Ольга не смогла сама вылезти из дупла. А когда брат осторожно спустил ее на землю, пошатнулась и села на траву. «Ничего, это пройдет», — проговорила она тихим, жалобным голоском. Андрей сел возле сестры. «Что у тебя болит?» «Тошнит меня. Это с голоду. Вот доберемся до Марка Григорьевича, он тебя мигом на ноги поставит». «А меду даст?» — сразу оживилась девочка. «А как же? И хлеба, и меду. Да хорошо бы и картошечки поесть. Пойдем помаленьку. Ты так, рукой за меня держись, легче будет идти». Он помог Ольге подняться, и они медленно пошли по траве. Далекие звезды склонялись венками над лесом, заглядывали в прорези между ветвями и согревали детей своим сиянием. Поздним утром подошли к пасеке Марка Григорьевича. Андрей не узнал уютного лесного уголка. Вместо хаты высилась среди обугленных бревен черная потрескавшаяся печь. Вокруг валялись разбитые сломанные ульи, в которых теперь на изувеченной вощине хозяйничали мухи и муравьи. Прямо на земле певучими подвижными кучами копошились горячие пчелы. Один рой уже расположился в черной трубе сожженной хаты. «Вот тебе и поели меду», — проговорила Ольга, опускаясь на землю. Андрей обошел всю лесную усадьбу, но нигде не нашел и следа людей. Успел бежать Марко Григорьевич. Еще бы! Вырасти в лесу, да не суметь в нем спрятаться, мелькнула успокоительная мысль. Пойдем в село. Там у нас хлеб припрятан. И зерном подкрепиться можно, сказал он сестре. До села добрались только к вечеру, и на детей повеяло приторным, трупным запахом. Перед ними раскинулась страшная картина разрушений. Несколько хат, как свежие могилы на кладбище, поднимались над улицами и дворами, засыпанными золой, углями, белоснежным пухом. Путь на каждом шагу преграждали обгорелые бревна и кирпичи. Поблескивали грязно-зеленые куски расплавленного стекла. На яблонях обугленная кора отстала, а на вишнях свернулась в бурые завитки. У некоторых деревьев на окраинах садов одна половина чернела, как уголь, а на другой зеленели веточки, а меж листьев проглядывали, где маленькая грушка, где молодое в белом пушку яблочко. И ни тени человеческой. Сгорела и хата горицвитов, но половина сада зеленела молодой листвой, кое-где посыпанной пеплом и сажей. Ржавой лопатой Андрей откопал под яблоней катку, и они поужинали сырой пшеницей, а потом пошли к бабушке Марийке. «Детки, чьи вы?» — неожиданно послышалось из тьмы. Андрей и Ольга попятились. Перед ними, как привидение, возник маленький иссушенный старичок с белой бородкой. Андрей с трудом узнал в нем Поликарпа Сергиенко. Так он страшно изменился и постарел. Мальчик назвал себя. И тогда Поликарп часто заморкал глазами, утер непрошенную слезу и подошел поближе. «Живы-здоровы? Где же отец?» — понизил он голос. «Не знаете? А нас, глядите, как подсекли. Да былинки все спалили. Не успели еще и похоронить всех. Волки в село заходят, лакомятся. И мою старуху убили. А дети спаслись». И он снова протер глаза темными, тонкими пальцами. «А наша бабушка жива?» — спросила Ольга. «Марийка Бондарь?» «В плавни подалась. А тетя Дарка?» «Ее убили. Соседи, она больная была, в яму ее прятали. Так фашист сперва из винтовки в яму стрельнул, а потом бросил гранату. Ну, разнесло старуху на куски. Вчера только ту яму зарыли. Нынче, где найдем человека, там и хороним. На погост не носим. Пусть уж нас, грешных, простят земляки». Ольга тихо заплакала, Поликарп вздохнул, и только Андрей хмуро молчал, закусив губу. Сестра мешала ему. Без нее он нашел бы, где руки приложить. Надо бороться с врагами. Исполненный решимости, он попрощался со стариком и направился обратно в свой двор. «Вы остерегайтесь, чтобы ворчук не увидал», — напутствовал их старик. взяли с собой немного пшеницы и ночью пошли снова на пасеку.